это закон. Савельева в Верхнем Вижае не оказалось. Нива остановилась возле какой-то стройки. На улице светало, и Русинов различил два строительных вагончика за штабелями бруса и досок. Его ввели в один из них. Савельева не было. В тесном рабочем помещении с инструментами, спецодеждой и какими-то деревянными деталями находились два человека. Приятный седоватый мужчина лет 50 в белой свежей рубашке и джинсовой куртке. Другой помоложе, сухой, подвижный, тренированный, поперек губ — складка, признак скрытой циничности и себелюбия. В любом случае оба не прорабы, не бригадиры на стройке, но большие начальники, привыкшие к кабинетам. Кроме Савельевской службы, здесь никого не могло быть. «Рад тебя видеть, Мамонт», — разулыбался седоватый. «Извини, что подняли среди ночи. Ты человек военный, понимаешь, служба есть служба». «С кем имею честь?» — сухо спросил Русинов. «Мне перед тобой скрывать себя не имеет смысла», — добродушно проговорил он, показав знаком стоящим у дверей строителям удалиться. «Я генерал Тарасов. Слыхал?» Иван Сергеевич говорил, что службу у Савельева возглавляет какой-то отставной генерал, но не знал его фамилии. «Не слышал», — проронил Русинов. «Ничего, вот и познакомились», — усмехнулся Тарасов. «Поговорить с тобой необходимо, Мамонт». «Ничего, что так называю. Знаешь, привык уже к твоему прозвищу». «Я буду разговаривать только с Савельевым», — заявил Русинов. — Вас я не знаю, вижу первый раз, так что извините, генерал. — Савельева больше нет, — развел руками Тарасов. — По-моему, между вами дружбы никогда не было, так что ты его жалеть не будешь. — Нет, он жив-здоров, только не служит в нашей фирме. — Похоже, генерал совершил военный переворот и сбросил гражданскую власть. Причем сделал это недавно, в последние дни. Началась цепная реакция революций. Шведы скинули Савельева, теперь его скинул генерал. Верный признак кризиса власти и положения. Новый диктатор снова сделал ставку на Мамонта. «Все равно я должен увидеть Савельева, прежде чем говорить с вами», — упрямо сказал Русинов. «Это принципиально». «Не могу предоставить такой возможности», — проговорил генерал. «Его пришлось сдать шведам. Взрыв в их представительстве — это его инициатива. Надо отвечать за глупость. А мы теперь узаконенная официальная фирма. Наша российская фирма без всякого совместительства».